Из оставшихся трех наименьший интерес представлял Тармана Ляо. Будучи крупной политической фигурой, он способен вызвать серьезные трения между Конфедерацией Капеллана и Лигой Свободных Миров. Любое неумное действие с его стороны может повлечь многочисленные пограничные конфликты между Федеративным Содружеством с одной стороны и Конфедерацией Капеллана и Лигой с другой. А учитывая протяженность границ и необходимость держать значительное количество войск на стыке с кланами, у Виктора просто не хватит на это сил. Таких действий со стороны Тармана Виктор не желает, и поэтому будет относиться к Тармана вполне терпимо. Кроме того, убийство Тармана принесет вреда больше, чем вся его бурная деятельность. Тарман и его опереточное движение при всей своей ничтожности все-таки представляет некоторую угрозу Сунь Цзы Ляо. Если убрать Тармана, Сунь Цзы может вздохнуть свободно и, скорее всего, создаст хаос, и свидетельством тому являются бесчинства его Джань-Джэнь-Дагуаней на маршруте Сарны. Террористическая деятельность приверженцев Сунь Цзы против Федеративного Содружества вынудит Виктора послать войска, сняв их с границы с кланами. А это для Виктора крайне нежелательно. Кто еще может быть объектом миссии убийцы? Сестра Виктора Катрин? Очень интересный экземпляр. Убийца всерьез не думал о ней как о мишени, но что-то в ее внешности и поведении заставило ее насторожиться. «Она колдовски привлекательна», – рассуждал убийца, глядя на экран компьютера. «У нее прекрасная способность мгновенно менять выражение лица в зависимости от обстановки и своих обязанностей. Неудивительно, что она нравится народу. Да, умение приспосабливаться – прекрасное качество, без которого правитель не может быть лидером. У Катрин это было в избытке». Убийца долго изучал ее глаза и обнаружил, что их выражение никогда не меняется. Она была очень умна и не лезла в карман за словом. Об этом говорили ее ответы на вопросы интервью. Только один раз, когда она стояла рядом с Галином, держа его под руку, убийца заметил, что взгляд ее глаз потеплел, но только чуть-чуть, едва заметно. Из этого убийца заключил, что, наслаждаясь своими чувствами, Катрин не позволяет им властвовать над собой. Даже в такие минуты голова ее работает четко и ясно. По каким причинам Виктор может желать ее смерти? Став первой принцессой, она постоянно поддерживает его во всех начинаниях, защищает его и сделала для укрепления положения брата даже больше, чем он способен сделать сам. Но разве и в этом случае Виктором не может руководить месть? Убийца не знал, подозревает ли Виктор свою сестру в убийстве матери, но он не знал и того, кто фактически заказал и оплатил ему убийство Мелиссы. Не исключено, что сделала это Катрин. Но тогда почему жертвой стала только мать? Вполне логичнее было бы убрать одновременно ее и Виктора. Сложная задачка. Если у Катрин были какие-то свои планы, а они у нее есть, то тогда можно позавидовать ее терпению и дальновидности. Политика такого калибра внутренняя сфера давно не видела. Вот уж кто прекрасно встраивался в схему мести, так это последний претендент – герцог Риан. Уж он-то от смерти Мелиссы приобрел больше всех. Кроме того, всем известно, что это личный враг Виктора. При жизни Мелиссы Риан мог только во сне мечтать о троне. В реальной жизни он ничего собой не представлял. Однако после смерти Мелиссы Риан не только поднялся на одну ступеньку ближе к трону, но и вполне законно мог претендовать, если не на роль правителя, то во всяком случае на место регента, недавно получившего независимость Содружества Лиры. Восстание сепаратистов на Скае вдоль границы с нефритовыми соколами показывали, что герцог представляет угрозу для Федеративного Содружества, и в этом убийца видел недальновидность Риана. Если Скай и приграничные районы отделятся от Федеративного Содружества, Виктор немедленно пошлет туда войска. Другого выхода у принца нет. Он пойдет на все, включая открытую агрессию и объявление военного положения, но не смирится с потерей такого развитого промышленного района, способного самого себя защитить от кланов. Если Риан создаст независимую от Федеративного Содружества территорию, назовет ее Федерацией Скай или еще как-нибудь, она продержится считанные дни. Нужно быть полным глупцом, чтобы не заметить очевидного. Миры свободного Ская находится в самом центре внутренней сферы, и Виктор сожмет ее, как клещами, со всех сторон. Синдикат драконов, который поддерживал сепаратистов в те времена, когда внутри Федеративного Содружества шла гражданская война, сейчас, скорее всего, предпочтет нынешнее положение вещей. Ослабленный войной союзник ему не нужен. Принять сторону Риана синдикату драконов крайне невыгодно, так как помочь герцогу войсками он может, только сняв их с границы с Федеративным Содружеством. Но оголять свои рубежи Теодор не будет. По тем же причинам не поддержит Риана и Лига Свободных Миров, а обращаться за помощью к кланам для герцога будет равносильно самоубийству. К тому же с созданием собственного государства у Риана неизбежно возникнут трения с народом. Как только общественность узнает, что он принимает помощь от кланов или Лиги Свободных Миров, против герцога восстанет все Содружество Лиры, и как бы Рианы не поддерживали Донегау и периферийный маршрут, вся затея обернется только одним – повышением прибыли и похоронных бюро, причем караван погребальных процессий возглавит, скорее всего, он сам. Риан идет к трону иначе. Будучи уверенным в своем умении контролировать ситуацию и манипулировать событиями, он разработал свой план. Он наверняка думает, что когда миры Скаи отделятся от Федеративного Содружества и Виктор пошлет войска на подавление мятежа, конфедерация Капеллана активизирует свои операции на маршруте Сарна. Это спровоцирует нефритовых соколов участить рейды на территорию Федеративного Содружества. А Лига Свободных Миров захочет вернуть себе назад планеты, отнятые у нее Содружеством Лиры несколько веков назад. Политически удавить Риана Виктору нет необходимости. С его устранением угроза Федеративного Содружества не исчезает. Здесь другая причина, весьма далекая от политических амбиций. Но тем не менее решить проблему Риана Виктор может только одним способом – уничтожить его. С этого момента убийца стал внимательно просматривать всю информацию о Риане и, наконец, пришел к выводу, что мишенью является он, а не кто-либо другой. Ну что ж, он сделает свою работу, и сделает ее блестяще. Итак, с первой задачей убийца справился, но оставалась еще одна, требующая более детальной проработки. Убийца не сомневался в том, что его участь решена, и убийством Риана он свою вину не загладит. В лучшем случае, прежде чем убить, заказчик поблагодарит его за работу. Следовательно, второй, наиглавнейшей его целью было остаться в живых. Он улыбнулся и снова засел за компьютер и вызвал информацию о Солярисе. Со стороны казалось, что его действия хаотичны. Он внимательно осмотрел самые разные районы, не останавливаясь ни на одном из них надолго. Но это ему и не было нужно. Он знал Солярис неплохо. Хотя с того времени многое в нем изменилось, убийца понял две вещи. Первую – Риану убить он сможет. И вторую – он сможет бежать.